Глава пятая. Когда мы в первый раз приехали в Милан, мне было 12 лет, а брату 14. Город, которым я грезила, находился в 5 часах езды от крепости, и эти часы мы с Андреа проводили на заднем сиденье нашей панды 4×4 нежно-голубого цвета, приклеившись к окошку и держась за руки. Я и раньше видела много автомагистралей в фильмах, которые смотрела с мамой. Но это была другая, настоящая. Ангары, заводы, парковки, заправки, фермы, руины, рассеянные среди пшеничных полей, обгоняющие нас машины с детьми, жующими жвачку, пассажирами, слушающими радио, женщинами, закинутыми на приборную панель ногами. Вдруг я с головой окунулась совсем в другую реальность. Для меня это было почти невыносимо. Я будто высадилась на планете, о которой слышала от других, но на которой сама не бывала, и мне не дали времени к ней привыкнуть. Я сразу помчалась сквозь неизведанные просторы. И это была не единственная планета. В конце пути нас ждал Милан. Нас ждала бабушка, с которой мы ни разу не виделись. Мы везли ей спелые сливы и персики, которые я собрала сама тем же утром на рассвете. А еще салат, овощи и хлеб, которые мы тоже испекли сами. Папа взял с собой ведомости наших экзаменов, чтобы показать ей, как прекрасно нас учит мама и каких отличных результатов можно достичь на домашнем обучении. Все лучше, чем запереться в бетонном кубе и слушать биографию непонятно кого, непонятно от кого, постоянно рискуя подцепить какой-нибудь вирус, материальный или ментальный. И, наконец, в чемодане с нами ехал прихваченный мной плюшевый зайчик. Запах Милана я почувствовала, когда мы еще не успели к нему подъехать. Со всех сторон на нас валились гроздья заводов и жилых домов. А когда мы, наконец, въехали в город, я стала смотреть наверх, ведь в Милане живут и на небе, на 30-м этаже, а может, даже и выше. Я улыбнулась, вспомнив о Лучано Бьянкарди и его разведочных вылазках в небоскребище. «Горькая жизнь» была одним из немногих фильмов, которые нравились даже папе. Он не раз нам его показывал, хотел, чтобы мы увидели, как город извращает любые мечты. Сулит успех и богатство, а на деле оставляет только одиночество и пустоту. «В городе утрачиваешь себя», — говорил он. Мне каждый раз было жалко Лучано, а еще больше его жену и сына, которые по-настоящему его теряли. Наконец папа поднял ручник. Мы остановились на оживленной улице. Предупреждая о своем прибытии, трезвонил трамвай. Бог знает, по каким делам спешили люди. Меня трясло при одной мысли о том, чтобы высунуться наружу. «Трамвай прекрасно олицетворяет городскую жизнь, рельсы, с которых нельзя сойти», — объяснял нам отец. «Давайте, хватайте вещи и пойдем. До бабушки тут рукой подать». Мы с Андреа помогли ему разгрузить багажник, не переставая завороженно оглядываться по сторонам и заговорщически друг другу кивая. Для храбрости я снова взяла его за руку, а он ее сжал. Андреа был единственным ребенком, рядом с которым я росла. Он был частью меня, сильный и смелый. Мы еще ни разу не бывали в городе, но ночами напролет воображали, как мы туда приедем. Шептали друг другу истории под простыней, соревнуясь, у кого получится описать подробнее и красочнее. Там много перекрестков, пешеходных светофоров со светящимися человечками. Зеленый иди, красный стой на месте. Дети добираются до школы на автобусе, в парках продают мороженое и ездят паровозики, а на Рождество улицы украшают красно-белыми гирляндами. Я несла в руках 2 ящика, но даже не обращала внимания на их тяжесть, настолько меня занимала улица. Голуби, балконы, трамвай, фонари, витрины. «В городе все серое», — твердил наш отец. «Но даже у серого есть оттенки», — думала я. «Серая спаржа, серый шифер, пепельный серый, мышиный серый». И в природе очень много всего серого. Дождевые облака, форель, вороны, волосы на висках моей мамы. Что плохого в сером? Да и вообще, в городе серое далеко не все. Многие кирпичные здания были скорее темно-каштановыми, и, как не заметить, оливково-зеленую воду на вилью, пурпурные, фиолетовые, лиловые вывески или кукурузно-желтое небо. Да, дом нашей бабушки был серым, оттенка светлого шифера, по крайней мере, снаружи. На секунду я замешкалась. Я привыкла к сельскому дому, обвитому плющом и плетистыми розами до самой крыши, радующему своими яркими цветами и, самое главное, полностью нашему. Мы называли его крепостью, потому что он находился в стратегическом месте. Возвышался над остальной деревней и был окружен густым лесом, который отделял нас от тех немногих домов, что были в округе. И с ним, конечно, ни в какое сравнение не шел этот серый, усеянный окнами параллелепипед, похожий на один из ульев, который мы держали в глубине сада. Не успели мы подняться на четвертый этаж и переступить порог квартиры, как я осознала, что наша бабушка совсем не похожа на тех, о которых пишут в книгах. От нее не пахло печеньем, и она не стала сжимать нас в любящих объятиях. Это была худенькая, ухоженная, миниатюрная женщина с жиденькими волосами, в облике которой проглядывала некоторая меланхоличность. Застыв на пороге, она оглядела нас, будто не веря, что мы действительно существуем. Вся квартира была уставлена разными статуэтками и безделушками. «А зачем тебе все эти штуки, бабушка?» — спросил мой брат, как только вошел в гостиную, показывая на стеклянных зверушек, ровной цепочкой стоявших на комоде красного дерева. «Они же просто прелесть, разве нет?» — ответила она. «Столько лет прошло с тех пор, как я их купила. Ах, столько лет!» «Но какая от них польза?» — настаивал Андреа. «А почему от них обязательно должна быть польза?» Бабушка сверлила нас взглядом с плохо скрываемым беспокойством, как врач, выискивающий признаки, по которым он поставит диагноз. Вопрос повис в воздухе и остался без ответа. На ужин она подала ризотто с шафраном, ассабуко и мармелад. Все из гастронома. «Деньги на ветер», — пробурчал сквозь зубы отец, чересчур раздосадованный, чтобы почувствовать удовольствие от сказанной колкости. Бабушка ответила печальной улыбкой и добавила, что очень рада, наконец, познакомиться со своими внуками и отметить это событие. Услышав это, Андрея несмело выронил слова благодарности, а когда она предложила ему разбавленного водой вина, не стал отказываться. Видя, что папа ему не запрещает, я тоже приняла от бабушки бокал. Расположившись тем вечером на полу в гостиной на одном с братом матрасе, я почувствовала такой прилив любви к этой доброй и скромной женщине, которая живет одна в квартире, полной ненужных штуковин и отмечает праздники едой из гастронома, и испытала такое счастье от мысли, что у меня есть бабушка и что теперь я, наконец, хоть в чем-то похожа на других, что мне захотелось как-то это выразить». Как только Андреа засопела, а папа на своем диване крепко заснул, я прокралась по коридору к бабушкиной комнате и тихонько постучалась в дверь. «Бабушка, у меня для тебя подарок», — прошептала я, когда она подошла, закутанная в ослепительно белый халат, какие носят женщины в кино. Лукаво улыбнувшись, я протянула ей своего плюшевого зайчика и два шарика кошачий глаз. «Я сама его сшила». «По ночам, когда я сплю, он уходит гулять по миру, а потом рассказывает мне, что видел», — сказала я. На лице бабушки отразилось удивление и, казалось, легкая печаль. «Дорогая, он просто чудо». Сквозь приоткрытую дверь я заметила, что вся ее комната усеяна фотографиями моего отца в детстве, в юности, в молодости, будто бы он уже умер. Пожалуй, для бабушки так оно и было все те годы, что он прятался в крепости, избегая любого контакта с внешним миром. «Он столько интересных историй может тебе рассказать. Точно не соскучишься», — продолжала я. «Мир, малышка, нужно смотреть своими глазами. А кто дожил до моих лет, уже посмотрел достаточно», — вздохнула бабушка, делая мне знак, чтобы я оставила зайчика себе. Но потом вдруг загорелась, как лампочка на 1000 ватт, и объявила: «Завтра я отведу тебя в одно место, которое точно тебе очень понравится». Она погладила меня по щеке указательным пальцем, прохладной, усыпанной родинками руки. Я положила на нее свою руку и с уверенностью почувствовала: «Мы подружимся». Я боялась оставлять отца наедине с бабушкой, потому что знала, что тогда начнется разговор о настоящей причине нашего приезда. У папы был кое-какой план, но на него нужны были деньги. Я не знала, скажет ли он бабушке всю правду или опустит некоторые детали. Накануне отъезда родители долго обсуждали этот разговор. Мама говорила, что когда просят деньги, нужно рассказывать все без утайки. Отец же считал, что глупо ждать от бабушки понимания. «Речь, — утверждал он, — идет о нашей безопасности, о нашей жизни, о жизни наших детей». «С другой стороны, — процедил он, — если ты имеешь что-то против, то можешь помириться со своими родственниками и сама попросить их о чем и как хочешь». Но я знала, что мама этого не сделает. Она уже много лет к тому времени с ними не разговаривала. В конце концов, она с нами не поехала. Осталась дома из-за очередного приступа нестерпимой головной боли, так что я пообещала себе проследить за нее, чтобы все прошло гладко. Когда на следующее утро наш отец заперся с бабушкой на кухне, я не смогла расслышать всего, что они говорили. Но какие-то обрывки фраз я все же уловила. Сбережения, необходимость, чрезвычайная ситуация, решетки, защита, приоритет. Все-таки он сказал бабушке всю правду. Но она ответила, что не станет продавать дом и переезжать к нам, чтобы отдать деньги непонятно на что. Она не верила, что случится какая-то чрезвычайная ситуация, и взамен предложила, чтобы мы с Андреа остались жить в городе. Она бы сама с нами занималась, отдала бы нас в школу, ведь нам просто необходима нормальная жизнь, общение со сверстниками. Уже видно, что деревня патологически на нас влияет. Патологически на нас влияет. Я запомнила это на всю жизнь. Эта фраза звучала окончательно и бесповоротно, осуждающе и таинственно. Я как будто наступила на грабли и получила в лицо рукояткой. Первое, что я сделала, вернувшись в крепость, нашла в словаре слово «патологически». Именно тогда я узнала, что в мире есть вещи и люди, необратимо испорченные, не поддающиеся ремонту, и что этим термином называют именно их.